Глава 7. Виктора можно было назвать жалостливым. В детстве он жалел разных бездомных кошек и собак, в подростковом возрасте голодающие и страдающие население Африки, а когда стал взрослым – окружающих. Но для последнего требовалось одно небольшое условие – причины, приводящие к жалости, должна быть исходить от него. Отомстил обидчику, а потом пожалел свою жертву. Все, тот прощен. Отомстил и не пожалел, ну что же, есть повод для того, чтобы проверить, не подведут ли чувства еще раз. И к воину, которого допрашивал жестокий Нурия, Антипов испытывал самую настоящую жалость. Разве вина солдата в том, что он сидел в какой-то засаде, высматривая баронскую дочку? Приказали и пошел. Взяли в плен, заговорил. Воин все сделал, как положено, но ему просто сильно не повезло. На его пути встало новое приобретение этого мира в лице Ролта, лесоруба и выдумщика. Виктор размышлял недолго. Он с кряхтением выбрался из расщелины между стенами, снова обогнул коровник и быстрым шагом направился обратно во двор казарм, прямо к часовому, охраняющему каземат. Тот, молодой солдат с еще жидкими усами, с удивлением наблюдал за приближающимся лесорубом. Обычно жители поселка не подходили к небольшому строению тюрьмы, не только охранники, но и сами солдаты прогоняли излишне любопытных. Однако у Ролта был такой целеустремленный вид, что его никто не остановил. «Господин солдат!» — закричал Виктор еще издали, на ходу не успевав толком приблизиться. «Мне нужно встретиться с десятником Нурией!» Постовой нашел в себе силы справиться с удивлением и поинтересовался, стараясь сохранить солидность и степенность. «Зачем он тебе?» «У меня важное сообщение, связанное с засадой на тракте. Я кое-что вспомнил и хочу рассказать об этом десятнику немедленно». Воин еще раз окинул взглядом фигуру собеседника. Выглядит ли Ролт как человек, который может знать что-то важное? Этот вопрос читался в глазах молодого солдата. Перед ним стоял обычный деревенский паренек с растрепанными каштановыми волосами, беспокойными карими глазами, одетый в холщовую рубаху и штаны. Такому воин не довел бы не только никаких маломальски ценных сведений, но даже не стал бы рассказывать, что ел сегодня на обед. Однако роль Ролта в истории засады уже была известна всем. Это и решило дело. Постовой что-то пробурчал и, подойдя к расчетчатому окну, закричал внутрь помещения. «Господин десятник! Господин десятник!» Из глубины доснесся какой-то звук, оставшийся неразборчивым для ушей Виктора, но солдат, очевидно, понял его правильно, потому что добавил. «Важное сообщение о засаде!» В ответ раздался точно такой же звук, который был до этого, по крайней мере, Антипов не уловил никакой разницы. Однако постовой отошел от окна с выражением удовлетворения от выполненного долга на лице. «Десятник сейчас выйдет», — сообщил он замершему в ожидании Виктору. И действительно, через несколько секунд раздался какой-то грохот, словно кто-то открывал заржавевшую дверь, а потом на пороге возникла могучая фигура Нурии, одетого в прежнюю серую накидку, но уже без кольчуги под ней. Первым делом он бросил зоркий взгляд в сторону казарм, затем, убедившись, что там все в порядке, повернул голову к Ролту. «Что, опять что-то разузнал? Смотрю, новость в тебе так и липнут. Выкладывай». Господин десятник, я не то чтобы узнал, а вспомнил». «Что вспомнил?» — добродушно осведомился Нурия. «Я, наверное, еще не совсем выздоровел, господин десятник. Вот сейчас иду вдоль стены, мне кажется, что все наши солдаты одеты в красные куртки». Собеседник подсокал языком. «Красные куртки? Тебе все-таки к лекарю нужно, парень. Я могу замолвить за тебя словечко. Пусть посмотрит на нашего бдительного героя». Брови постового изумленно взлетели вверх. Нурий не отличался мягкостью и заботой о ближних. «Да я могу обойтись и без лекаря, господин десятник», — заторопился Виктор. «Ну, просто подумал, а вдруг те зеленые плащи мне просто почудились?» «А, вот ты о чем», — похмылился Нурий, от души хлопнул Ролта по плечу. «Не беспокойся, парень, все не так плохо. Были зеленые плащи, чтобы их. Пленник только что признался». «Как признался?» Плечи Виктора опустились. То ли от удара, то ли от неожиданных известий. «Во всем признался. Хотя упорствовал сначала, как же без этого-то?» «Но моя рука крепка!» Антипов поежился. Рука действительно была крепка. «Новая форма эта», — продолжил Нури, — «их отряда. Если меня кто-нибудь спросит, то скажу так. Дурость. Но ему хозяин приказал, тут не отвертишься. А они потом в лагере все плащи посбрасывали. Дурость, как есть дурость. Иди, парень, отдыхай». Виктор слегка покачал головой и побрел со двора. Местные методы получения информации произвели на него неизгладимое впечатление своей эффективностью и бесполезностью. «Ха, что ж получается, господин Андерсон?» — думал Антипов. — Десятник Нури плодит сочинителей. До одного такого можно представить какому-нибудь средней руки писателю-фантасту из моего веры. И тот такое напишет, что любо-дорого. Шедевр в кратчайшие сроки. Десятник Нури — вот истинная муза, а не прекрасные девушки, как ошибочно считалось ранее. Уже покидая казармы, Виктор поднял голову и случайно увидел дымок, поднимающийся над одной из башен донжона. Вроде бы обычный дымок, но с одной особенностью. Он шел вверх строго по спирали. «Что, Ролд, удивляешься?» — поинтересовался Нарп, вновь оказавшийся поблизости. «Эд, господин Ан-Укер развлекается. Вот он стоит в окне. Наши маги еще и не такое могут». В голосе солдата звучала законная гордость. А в темной бойнице донжона с трудом угадывался какой-то силуэт. Похоже, Нарп не жаловался на остроту зрения. «Вот еще чудо чудное на мою голову», — вновь начал размышлять Виктор. «Маги-то, похоже, настоящие. Куда это меня занесло? Да и вообще, как жить дальше? Что делать? Да если бы я знал, что делать, разотравил бы байки разноцветных шмотков. Действовал бы? Действовал. А так, что остается? Ждать маны небесной в лице Ареса. Кстати, не навестить ли мне его опять? А нет, нельзя. Ворота замка на ночь закрываются. Трудно будет объяснить свой выход. Да, Арнепы опять же. Арнепы!» Антипов чуть было не подпрыгнул на месте. В ходе своего путешествия по лесу он как-то упустил из виду этот аспект воспоминаний Ролта. Арнепы, странные животные, величиной с немецкую овчарку, выходили на промысел исключительно ночью. Они передвигались стаями, но с точки зрения Виктора были гораздо опаснее обычных волков. Арнепы обладали мощным, крепким туловищем, уродливой головой гиены, а их челюсти по силе могли сравниться с силой челюсти тасманийского дьявола. Эти недособаки, играющие, перегрызали крупные кости, а после их нападения от жертвы мало что оставалось. Существовали две загадки, связанные с арнепами. Ну, во-первых, если у этих животных был выбор между человеком и любой другой пищей, они неизменно выбирали человека, часто не считаясь с риском. Во-вторых, никто не знал, чем они занимаются днем и где прячутся. На них устраивали облавы, ставили ловушки, да что только не делали. Все было безрезультатно. Черная стая арнепов появлялась ночью, чтобы бесследно исчезнуть днем. Если бы не их относительно малая численность, они бы с успехом терроризировали огромные территории. В целом шансы встречи с арнепами были невелики, но люди все равно боялись. Антипов слабо разбирался в биологии, но даже его знаний хватало, чтобы понять, что что-то здесь не так. Таких животных, любителей исключительно человечины и мастеров маскировки в дневное время, просто не могло существовать в нормальных условиях. Но после общения с Аресом и лицезрения мага эта проблема казалась не самой важной, однако напрочь отбивала охоту выходить ночью за стены замка в одиночестве. Одолевая думами о странном мире, где он оказался, а также о собственном месте в этом мире, Виктор медленно двигался к дому. Он прошел мимо нескольких коз, которые гнал хворостины соседский босоногий мальчишка, мимо того самого колодца, где он утром встретил Ханну, мимо мужика с плотницким топором и за поясом, целеустремленно шагающего в сторону трактира. Встреченные люди и животные отбрасывали длинные тени в последних лучах заходящего солнца. Антипов уже собирался свернуть к своей хижине, как вдруг услышал веселый смех и... музыку. Надо сказать, к музыке Виктор испытывал трепетное отношение. Когда его родители обнаружили, что их чадо абсолютный слух, они немедленно дали сыну музыкальную школу, не особенно интересуясь его согласием. По сути, это в сочетании с обучением игры на скрипке и породило трепет. Первую половину своей жизни Антипа-младший постигал премудрости высокого искусства, стиснув зубы и люто ненавидя все, связанное с музыкой. Ну, потом немного привык. Ситуацию несколько исправила гитара, вошедшая в его жизнь. Гитару Виктор тоже не особенно любил, но признавал, что это идеальное средство для продолжения романтического знакомства с девушками. Впрочем, как и хиромантия. Последней вообще была фишкой номер один. Держишь малознакомую девушку за руку, нежно водишь пальцами по ее ладошке и с проникновенным видом несешь всякую чушь. Пусть и такого мало кто мог устоять, но вернемся к музыке. Играть на гитаре потенциальный сердцеед Антипов научился, однако с вокалом дело обстояло не очень. По прозаической причине. Ну, не было голоса. Не то чтобы совсем не было, но вместо пения получилось идеально правильное скрипение. Абсолютный слух не позволял фальшивить, а сами звуки оставляли желать лучшего. Виктору пришлось овладевать подходом некоторых хрипящих бардов. И процесс пошел. Та категория девушек, которая оказалась устойчива к темным тайнам Антипова хироманта, не смогла противостоять Антипову тенору. Он сам любил называть так себя, всякий раз мыслях, прося прощения у Каруза. И вот, заслышав музыкальные звуки, новоявленный сын лесоруба развернулся и направился в ту сторону, откуда они доносились. Им двигало не только любопытство, но и практичность. Ему показалось, что среди прочего он узнал голос Ханны, который опрометчиво пообещал свидание. Обойдя дом старого винодела Эрния и проскользнув сквозь отверстие в старой покосившейся ограде, Виктор неожиданно для самого себя оказался перед большой компанией сидящих на бревнах людей. Молодежи замка. Там были Террок, его приятель Веронт, Ранька, конечно же, Ханна и многие другие. Они сгрудились возле Атлея, слуги министрели, белобрысого паренька с хитрым и подвижным лицом. Атлей сжимал в руках какой-то инструмент и играл на нем. Точнее, пытался играть. Получалось, конечно, скверно, но непритязательным слушателям было достаточно и этого. Присмотревшись, Антипов с изумлением узнал в инструменте мандолину. Он еще по звукам заподозрил что-то подобное, но, увидев, отбросил всякие сомнения. Перед ним была классическая неаполитанская восьмиструнная мандолина. Можно даже сказать, что она имела четыре парных струны, потому что нижний ряд строился с предыдущими струнами в унисон. Появление сына лесоруба недолго оставалось тайной. Постепенно в его сторону начали поворачиваться головы. Последним заметившим Ролта был Атлей. Он скинул глаза, удивленно поднял брови и замер. Последний аккорд вылетел из мандолины и растворился между стенами замка. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» Террок пришел в себя первым. «Великий герой! Спаситель замка и всех нас! Зоркий Ролт!» Присутствующие заулыбались. Виктор отчетливо видел выражение их лиц. Сын лесоруба никогда не принимал участия в посиделках молодежи, поэтому смотрелся на этом месте лишним. И Антипов понял, что это нужно немедленно исправлять. Виктор направился к Ханне и произнес, тщательно выделяя слова. «Сиди, Теро, можешь не вставать в моем присутствии. Привет, Ханна. Я помещусь между тобой и Ранькой?» «А, уже поместился. Всегда знал, что стройность женщин облегчает общение с ними. Но почему все затихли? Что тут исполнялось?» «Атлей играл», — тихо ответила Ханна, пытаясь хоть немного отодвинуться от прислонившегося к ней Ролта. «Атлей играл?» — переспросил Виктор. «Тогда почему стекло музыка? Герои тоже любят слушать музыку. Атлей, сыграй-ка что-нибудь для старого бойца, который, как там Торг сказал, спас замок и всех вас». Белобрысый растерянно посмотрел на нового слушателя. Он не знал, как поступить. Ему на выручку невольно пришел спохватившийся подмастерье кузнеца. «А почему ты, я могу не вставать в твоем присутствии, Ролт?» Грозно поинтересовался Террок, чувствуя какой-то подвох. «А ты хочешь встать, когда я подхожу? Не буду тебе мешать. Играй. «Что играть-то?» — спросил озадаченный слуга министреля. «Ну, что-нибудь героическое, конечно. Про рыцаря, убившего 10 львов?» «Можно», — великодушно разрешил Виктор. Атлей не очень уверенно тронул струны и запел тонким подрагивающим голосом. Все присутствующие, за исключением Ролта, затаили дыхание. Антипов же попытался отключиться от непритязательной музыки, и неожиданно его охватила грусть. Казалось, еще совсем недавно он подростком сидел вот так же в своем дворе и развлекал девушек, живущих по соседству, пением под гитару. Соседки были милые и беззаботны. Потом он подрос, поступил в университет и обнаружил, что для того, чтобы вызвать симпатию у противоположного пола, игры на гитаре уже недостаточно. Виктор никогда не порицал и не возмущался, просто ему было неприятно чувствовать себя нищим. Он стал подрабатывать, используя какие-то свои музыкальные навыки, так и просто физическую силу. Это не решало проблемы глобально, но временно помогало. Тогда Антипов не чувствовал себя счастливым, но сейчас... О, сейчас бы он многое отдал бы за то, чтобы вернуть утраченное. Студенческие годы, привычных подружек или даже те встречи во дворе своего детства. Куда это все делось? Сгинуло во времени, но не изгладилось в воспоминаниях. Очень жестокая ситуация. Память дана человеку, чтобы переживать не о прошлом, а о том, как она отличается от настоящего. Слуга министрели между тем продолжил музицировать, описывая храброго, но глупого рыцаря, который случайно столкнулся с прайдом львов и вместо того, чтобы осторожно удалиться, стал лязгать оружием и задирать вожака. Песня провозглашала героя победителем, но в ней крылась небольшая загадка, ставящая под сомнение счастливый исход. Дело в том, что рыцарь убил только 10 львов, а изначально их было 20. Музыкант безбожно фальшивил, но Виктор отнесся к этому снисходительно. Лишь когда Атлей умолк, благодарно принимая восхищенное бормотание присутствующих, Антипов не сумел побороть искушение дать совет. «Подтяни вторую струну первого ряда», — сказал он, — «звук дребезжит». Если бы сын лесоруба вдруг превратился в крупную птицу и взвыл в небеса, громко каркая, это вызвало бы примерно такое же удивление, как и после совета. Бормотание вмиг умолкло. Глаза десятка присутствующих воззрились на Ролта. «Похоже, сегодня не мой день», — подумал Виктор. «Я все время в центре внимания. Если так и дальше пойдет, то мне точно займется либо маг, либо жрец. Что они сделают, я не знаю. Но выяснять на практике не хочу. Определенно нужно сбавить обороты, господин Страдивари». «Откуда ты знаешь, что нужно эту струну подтянуть?» — сумел справиться с удивлением Атлей. «Я слышу», — ответил Антипов. Он уже был знаком с мандолиной. Видел ее несколько раз и даже держал в руках. Струны были идентичны строю скрипки, поэтому никаких проблем в обращении с ней у него не возникало. «Может быть, ты еще и играть умеешь?» — хохотнул Террок. «Ну-ка, господин Министрель, покажи нам свое искусство!» «Я не знаю, как правильно подтянуть», — сказал Атлей. «Мой хозяин разрешает мне на время брать тренировочную в арсету, но запрещает что-либо в ней менять». «Пусть Ролл сам подтянет. Ишь, нашелся Министрель!» — не унимался Террок. «Враль!» Виктор хотел бы спустить дело на тормозах, но увидел взгляд Ханны. Девушка смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно опасаясь поверить в то, что он говорил всерьез. «Хреново я конспиратор», — тоской подумал Антипов. «Давай сюда свою варсету. Медиатор давай». «Что? Ну, вот штуку, которую ты струны задеваешь». «А, она пертект называется. Все равно, давай». «Ролд, а ты не испортишь?» В голосе Атлея звучала неуверенность. «Хозяин же меня прибьет, если что». «Дай ему эту штуку, дай!» — взвился Террок. «Если что, мы скажем, что он сам у тебя забрал. Ну пусть его твой хозяин и прибивает». Кузнец толком не понимал, что происходит, но тоже видел взгляд Ханны. И этот взгляд, адресованный Ролту, его сильно беспокоил. «Ну если ты, Ролт, возьмешь вину на себя...» Атлей все еще медлил. «Возьму, возьму», — согласился Виктор. «Не бойся». Слуга Нартелла, неуверенный, чуть дрожащей рукой передал инструмент Ролту. Тот принял его, повертел в разные стороны, скептически хмыкнул и положил на колени и издал несколько коротких звуков. Звучание струн, сделанных из кишок какого-то животного, не очень понравилось Антипову. Хотя у него мелькнула мысль, что если существует тренировочная мандолина, значит, скорее всего, у Министреля обороны имеется еще улучшенный вариант. Коснувшись колкового механизма, он нежно подрегулировал натяжение, потом вновь задел струны, проверив результат. Зрители смотрели на него с неослабевающим вниманием. Виктор решил уже не разочаровывать их. Все равно, похоже, терять было нечего. Он взял несколько произвольных аккордов, а потом быстро сыграл часть мелодии из незатейливой песенки про рыцаря и львов. Только сделал это правильно. А затем, подняв мандолину за гриф, протянул ее обратно Атлею. А слуга Министреля не спешил ее принимать. «Ты играешь лучше меня», — сказал он, оставаясь недвижим. В его голосе не было ни сожаления, ни разочарования. Юноша просто констатировал факт. «Ты берешь или нет?» — с нетерпением спросил Виктор. — А спеть? — раздался встречный вопрос по духам. Антипов скосил глаза и увидел выжидающие выражения лица Ханны. — А я не знаю никаких песен, — ответил он. — Ну ты только что играл, — возразила девушка. — Так я по памяти. Такую мелодию любой повторит. — Ну а спеть можешь? — Что, то самое? — Ну да. А в взгляде Ханны горел неподдельный интерес. Присутствующие были с ней совершенно согласны. Виктор пожал плечами. — Хорошо. Он опять положил инструмент на колени, извлек несколько звуков, а потом решил сразу перейти к припеву, запел. Антипов старался петь негромко, но результат оказал неизгладимое впечатление не только на слушателей, но и на него самого. У Ролта оказался глубокий бас потрясающей красоты. Ё-моё! Если бы мысли Виктора были озвучены, то их первая часть была бы более емкой и длинной. Да что ж такое, а? Вот и есть ирония судьбы. Да с таким голосом я стал бы миллионером в своем мире. Какие данные! Нужно только несколько лет позаниматься, и все. Оперные театры боролись бы за меня, как коты за мышь. Я был бы как Шаляпин, или Рейзен, или нет, круче. Я был бы как сам Борис Штоколов. Специально бы владел Бельканто. О, ужас. А здесь мне что с этим голосом делать? Кто его оценит? Это все равно, что дать мешок с бриллиантами обезьяне. Она ими все равно воспользоваться не сумеет. Впрочем, слушатели не считали, что гипотетическая обезьяна не разбирается в бриллиантах. Когда кое-как закончил Антипов припев, они оживленно загалдели, обсуждая услышанное. Ханна обратила на Ролта сияющие глаза, но ничего этого не видел. Виктор снова горевал. Расстроенным поднялся со своего места, отдал мандолину Атлею и побрел прочь, ни на что не обращая внимания. Его милость барон Алькерт Ан Ориант стоял у стола и пытался рассмотреть карту, освещенную тусклым пламенем свечей, стоящих на медном подсвечнике. Сотник Керет наклонился над столом с противоположной стороны и водил по карте пальцами, то и дело передвигая подсвечник, чтобы изображение было видно лучше. Свет плохо освещал узкое лицо Алькерта с маленькой аккуратной подстриженной бородкой, но зато изумруд в кольце на его руке сиял и весело переливался. «Господин барон, вот здесь они были, а потом ушли вот туда, сделали крюк, опасаясь встречи с нами». Мясистые губы сотника разжимали словно нехотя, и слова не сливались в единое целое, а произносили